«Какая встреча!» – оскалился хоббит. «Когда я вошел в квадрат, жаль, не рыжего буду резать. Я не видел смысла вступать в перепалку и просто подтвердил готовность начать бой. С оружием тянул до последнего и выбрал, когда до конца отсчета оставалось 2 секунды. Хоббит это сделал одновременно со мной, и в его руках появились 2 коротких меча. Хреновенько. Против такого варианта я дрался всего 2 раза. Бой начнется через 20 секунд. 19. 18. Тебя быстро нашинковать или по маленькому кусочку отрезать. Хоббит снова показал зубы, а я, а чего я? Фраза «не на корову играем» не подходила, так как играли именно на нее, причем хорошо откормленную. Но мне на это было плевать. С каждой секундой отсчета во мне рос азарт и предвкушение интересной битвы. Тут вряд ли будут долгие тактические игры, и это отличная возможность показать в первую очередь самому себе, чего я стою. 0-2, 0-1, 0-0. Хоббит сразу ломанулся на меня, поднырнул под мой удар, нанес свой, который я заблокировал щитом, быстро ушел в сторону и с хищным оскалом ударил мне в бок 2-м мечом. И вот тут его ждал сюрприз, ускорение, которое позволило мне не только уклониться от атаки, но и нанести удар. Замаха не хватило, и полностью кисть я ему не перерубил, но сухожилие перерезал, отчего один из его мечей оказался на земле. Я. Ошеломленный хоббит отпрыгнул и неверяще посмотрел на обильно кровоточащую руку. «Как ты успел, сука? Я бы мог с ним поболтать и даже побегать от него в ожидании, пока он ослабеет от потери крови, но раз уж начал тренировать реальный бой, надо сымитировать условия, когда нужно действовать быстро. К тому же очень желательно разобраться с ним до того, как спадет ускорение. Я атаковал, пользуясь преимуществом в росте, длине оружия и внимательно следя, чтобы он не контратаковал. Он именно это и сделал, когда отбил мой 1-й удар и уклонился от 2-го. По счастью, моя скорость все еще была повышена, и я успел уйти в сторону и заблокировать щитом его выпад, после чего колющим движением ударил его в живот. Он почти ушел, но почти не считается. Острие погрузилось вплоть сантиметров на 5. «Сука!» — снова закричал полурослик и немедленно атаковал, понимая, что это его последний шанс. Но я этого ждал и, дважды отскочив, поймал момент и рубанул противника по здоровой руке. «Я найду тебя!» — с ненавистью прорычал хоббит. Развернувшись, он прыгнул на барьер и тут же исчез. «Поздравляем! Вы попали в число 4 лучших участников. Следующий бой состоится ориентировочно через 2 часа. Просьба покинуть арену. Красавчик!» Едва я вышел за пределы квадрата, на меня налетел Рассел. «Не, ну получилось действительно неплохо. Хоть, признаться, полурослик был хорош, двигался реально очень быстро. Если бы у меня не было ускорения, вероятно, бой бы закончился быстро и не в мою пользу. Рыжий высказал желание проводить меня и на следующее состязание, до начала которого отсчет уже начался. Предпоследний этап стрельбы заставил попотеть и напрячься. Причем в основном ногам, ибо пришлось удерживаться в седле. А трасса, вдоль которой то и дело появлялись мишени, была совсем непростой. Насыпанные валы, канавы, грязь, в которой вязла моя клонированная кобыла, и тому подобное. Заканчивал выступление я с мыслью, что данный аспект моей прокачки незаслуженно забыт. И коли в гильдии нам пока не дают ничего подобного, надо найти время взять в аренду лошадь и поехать за город. Эх, вот только где найти это время, дел-то чуть меньше, чем до хрена. «Ну как?» – спросила Грильда, когда я заказал завтрак и сел за столик, пока мы были вдвоем. Сразу после моего выступления Рассел убежал поддерживать Бруста в верховой езде. «Пока 1-й по стрельбе, но еще 30 человек не закончили», — ответил я. «По бою попал в 4-ку. Поздравляю. Как минимум эликсир 3-го уровня уже выиграл». Грильда обняла меня и поцеловала в щеку. «Спасибо». Я улыбнулся и глотнул пиво. «Ты как?» «Да пока 35-я среди лучников», — скромно улыбнулась девушка. «О, молодчина. Должна попасть на последний этап, надеюсь. А ты где ночью был?» Грильда спросила это как бы между делом, но было понятно, что ей это очень интересно. «Ревнуешь?» — усмехнулся я. «Вот еще!» — фыркнула она и отвернулась. «Просто небезопасно ночью, вот и волнуюсь. На тренировке был. Я не стал ее больше нервировать, а сам глотнул пиво и задумался. Молодое тело, в которое я попал, активно вырабатывает гормоны, что влечет за собой нарастающее желание. Частично я его гашу изматывающими тренировками, но оно все равно накапливается. С этим надо что-то делать, так как это отвлекает. И, Казалось бы, вариант замутить с Грильдой – один из самых очевидных. Я ей очевидно нравлюсь, да и она мне тоже. Взгляд скользнул по миловидному профилю девушки, светлым волосам, убранным за ухо, по изящной шейке и устремился ниже, в декольте с весьма солидной для ее стройной фигурки и небольшого роста грудью. Да, тело на нее реагирует очень сильно, но она же уже не чужая. Связаться с ней – это уже будет не про секс, а про отношения. А отношения – это очень затратно и по времени, и в эмоциональном плане. А если что-то случится, девушка расстроится. В общем, очень спорно. И пока более логичным кажется вариант менее обязывающих связей. Опять же, вот такого ощущения, которые описывают в книгах. Вау, огонь, всепоглощающая страсть. Вот ничего подобного даже и близко нет. Просто симпатия и сексуальное влечение. А Бруст на четвертое место в общем зачете наездников вышел. Заорал, забегая в таверну, Рассел. Не шуми, прикрикнул на него сам Бруст, заходя следом. Во-первых, еще не все закончили, а во-вторых, еще два этапа. Все равно круто. Поддержал я Рыжего. Молодец. Присоединилась Грильда. Да я знаю. Бруст махнул рукой и довольно улыбнулся. Сейчас закажем и расскажу, как все прошло. Атмосфера за завтраком была прекрасной, и мы в предвкушении ждали последних этапов соревнований, где должна была решиться судьба ценных призов. Глава 17. В следующем бою мне противостоял гном, но я, собственно говоря, даже не успел испугаться. Противник решил взять меня быстрым и мощным натиском, видимо хорошо проявившим себя в прошлых боях, и он мог бы принести плоды, если бы не мои ускорения и вовремя включенный мощный удар. Бой закончился уже через 15 секунд. Гном только и успел, что распахнуть удивленные глаза и посмотреть на сквозную рану в животе, и через мгновение я прервал его мучение ударом по шее. А вот дальше нас всех ждал сюрприз. Дело в том, что последние этапы всех соревнований проходили на отдельной большой арене, и проходили они при зрителях. Как много народу! Взволнованно прошептала Грильда, оглядывая набитые битком трибуны. Сами же мы уже вышли на большое круглое поле и ждали команды к построению и началу. Тебе-то что? Улыбнулся я и подбадривающе приобнял девушку. Рассматривай это как тренировку. Нужно учиться стрелять в любой ситуации. Потом легче будет. Это да. Она глубоко вздохнула и неуверенно улыбнулась. На последний этап отобралось 50 разумных, и я по-прежнему шел на первом месте. Вот только неизвестно, есть ли какой-то отрыв между мной и вторым местом, или третьим. А может, нас человек 10 идет ноздря в ноздрю, и любая ошибка откинет меня хрен знает куда. Так, я же не Грильда. К чему эти деструктивные мысли? Я хорош, я лидирую. И сейчас покажу класс сотням людей, гномов и хоббитов. К слову, почти все сидящие на трибунах из своих соревнований уже вылетели. Внимание! Стрельба, последний этап. Всем участникам занять позиции. Ваша позиция 5. В середине огромного поля засиял разделенный на 50 секторов круг, и финалисты быстро заняли свои места, образовав плотное кольцо. Это что, друг в друга с 10 метров стрелять? Повернитесь спинами к центру. Видимо, нет. Все повернулись и встали лицами к трибунам. Ваша задача. Стойте на месте и убивайте приближающихся врагов. Соревнование началось. И без какого-либо отсчета, оно действительно началось. Вокруг поля замерцало что-то вроде магического щита экрана, и из него на нас повалили орки. Вот это я понимаю финал. Вот это полное погружение. Несколько секунд я как зачарованный смотрел на приближающуюся стену врагов, а потом отбросил наваждение и сосредоточился на тех, которые бежали непосредственно в моем секторе. Зеленые, клыкастые, с топорами. Правда, из брони только набедренные повязки и сапоги. Я подпустил первого на 20 метров и первый раз выстрелил. Стрела попала в грудь, и противник молча рухнул. Интересно, а за попадание в сердце дают больше очков, чем в живот? Скорее всего, да. Выстрел. Рухнул второй. Еще. По земле покатился третий. С улыбкой, на автомате я натягивал тетиву и выпускал одну стрелу за другой, с удовольствием отмечая, что после падения орки не шевелятся. Трибуны бесновались, а враги ревели так громко, что соседей по кольцу слышно не было. Кстати, в том, что зрители болели именно за участников, а не за нападавших, лично у меня уверенности не было. Разумеется, бесконечной халявы не подразумевалось, и вскоре стало понятно, в чем сложность финального этапа. Из мерцающего экрана окружающего поле боя продолжали выскакивать орки, и каждый следующий имел все больше брони. Сначала к набедренным повязкам прибавились поножи, наплечники и наручи, потом шлемы, затем кожаные штаны и следом куртки. Все это не сильно мешало, хотя краем глаза я видел, что некоторые из соперников уже подпустили зеленокожих достаточно близко. И если тех не добить сразу, они продолжают ползти к центру, и приходится тратить дополнительное время, чтобы их добить. А вот дальше стало по-настоящему сложно. В лапах орков появились круглые щиты, которыми они умело прикрывались. Теперь бездумно стрелять стало нельзя, и приходилось поджидать момент, когда они откроются, или тратить две стрелы, чтобы сначала сбить с ног, а потом добить. На этой волне среди участников пошли первые жертвы, изрубленные большими топорами рычащих зеленокожих. Кстати, сделав дело, орки сразу исчезали, а подсветка сектора выбывшего участника тухла. Тем временем состязание подходило к кульминации. Щиты в лапах орков становились все больше, а в их кожаных доспехах появлялись укрепленные вставки, которые можно было пробить только с близкого расстояния, да и то только если хорошо попасть. Я не без труда, но справлялся, а вот выбывание участников приняло массовый характер. Мне стоило больших усилий не обращать внимания на то, что в 2 метрах от меня, рыча и с чавканьем вонзая топоры в тело, сразу 2 зеленокожих шинкуют моего соседа. Бегущий ко мне орк, перепрыгнув тело предшественника, чуть сбился с ритма, и я тут же отпустил тетиву. Стрела пронеслась в сантиметрах над кромкой щита и вонзилась зеленокожему прямо в морду. Он упал в 10 метрах от меня, и его место сразу же заняли 2 других. Первый получил стрелу в ногу, а второму удалось сразу попасть в бок. На добивание времени не было, и я, ни о чем не думая, просто продолжал стрелять. Рычание, шум толпы, крики погибающих за спиной соперников слились и стали белым шумом. Орки неумолимо отвоевывали метр за метром, но я не сдавался. Очередная стрела попала удачно, и противник стал заваливаться, но прилечь не успел. Его отпихнул следующий, которого почти полностью закрывал здоровенный щит. Нет времени на оценку. Просто натянуть и выстрелить. С 4 метров я уже не мажу, и пораженный в ногу орк падает. И на него тут же наступает другой. Натягиваю и стреляю. Он рычит, падает, но ползет ко мне. Снова стреляю. Поздравляем. Вы стали победителем турнира стрелков. Орки исчезли, а я обернулся. 49 разрубленных тел кольцом лежало в центре арены. Среди них была и Грильда. На ногах остался только я. Награда за первое место, эликсир 1 го уровня на выбор. Получить приз вы сможете в любой момент после того, как покинете территорию турнира. Несмотря на то, что пока использовать награду было нельзя, список уже появился, и, не удержавшись, я быстро его пролистал. Твою же мать, вот где они берутся. Тут и зелье ночного видения, о котором я очень много слышал и которое на рынке стоит, как крыло самолета. Хотя какое там, как 2 самолета, и большое зелье общего усиления тела, и, конечно же, та самая голубая бутылка, которую передал мне Визели. То есть я могу здорово усилить свой магический потенциал, и это прекрасно. Просьба покинуть арену для ее подготовки к следующему финалу. У вас 00 минут 59 секунд. Я снова огляделся и понял, что тела исчезли, а я в гордом одиночестве стою посреди арены. Надо поторопиться, а то еще закинет меня к месту респа, то есть туда, где воскресают мертвые, а оттуда до сюда идти далеко. Круто, жухло, молодец, мудак. И другие интересные слова я услышал, когда подошел к трибунам. «Сам мудак», — ответил я одному из болельщиков и открыл карту. Рассел и Бруст сидели на трибунах, а Грильда быстро возвращалась с места респа. Что там дальше в культурной программе? Ага, магические финалы проходят на другой арене, так что перед моим выступлением только метание ножей и скачки, то есть верховая езда. И все это здесь, так что можно пока пойти к друзьям и побыть в роли зрителя. Финал по метанию ножей мало отличался от стрелкового. Разве что с поправкой на используемое оружие, орков лезло немного меньше. И сверху зрелище выглядело не менее эпично, чем из центра. Сначала куча бегущих, размахивающих топорами и быстро гибнущих зеленокожих. Потом, по мере улучшения экипировки, их все сильнее сжимающееся кольцо. И вот уже первые прорывы и жертвы среди финалистов. Дальше этих прорывов все больше, а совсем скоро произошел резкий перелом и остались единицы самых крутых метателей. Интересно, конечно, и очень внушает, ведь плюс-минус такая же ситуация может случиться и в реальном мире. Причем, учитывая поступающие тревожные новости, совсем скоро, трое осталось, озвучил то, что мы и так видели, Рассел. Впрочем, так продолжалось недолго. Одновременно в двух секторах зеленокожие добрались до своих противников. Лезвия их топоров взвелись и финал по метанию ножей закончен. Победителем стал Зриник. Орки исчезли, и победитель вскинул руку, а потом, по очереди поворачиваясь к каждой трибуне, стал картинно кланяться. «А это не тот ли?» «Тот», — кивнул я Расселу. «И то, что он выиграл это состязание, просто прекрасно. А победителем стал тот самый хоббит, с которым вчера засекся рыжий, которого я победил в четвертьфинальном бое на мечах. А прекрасной его победа была потому, что он-то меня точно в общем зачете уже не обойдет, даже если я вдруг проиграю свой финал. То есть с его победой мои шансы увеличились. Ну, я пошел». Со своего места поднялся Бруст. «Давай, удачи». Уже присоединившаяся к нам Грильда обняла парня и чмокнула его в щеку, после чего тот, перепрыгивая через две ступеньки, помчался к полю. Поле тем временем быстро перестраивалось и очень скоро стало похоже на ипподром. «Полосы выглядят несложными», — задумчиво пробормотал Рассел. «У меня возникла та же мысль, и это намекало на то, что не все так просто. Основной частью арены стал прямоугольник, разделенный на 10 дорожек метров по 300 длинной, в начале которых располагались стойла с лошадьми. Сейчас над ними горели числа от 1 до 10. Очевидно, что всадники помчатся на перегонки в 5 заходов. Вот только никаких действительно серьезных препятствий пока видно не было. Внимание! До начала испытания одной группы. 20 секунд. Первая группа оседлала лошадей и приготовилась к старту. 02, 01, 00. Всадники рванули, и в этот же миг по всей длине полосы появились орки. «Кто ж еще? Это нечестно!» Перекрывая шум толпы, заорала мне на ухо Грильда. Первая группа не знала о том, что будет, а остальные подготовятся. «Думаю, им сказали в личных сообщениях», — предположил я. Тем временем участники уже активно рубились с зеленокожими, пытаясь прорваться вперед, и с каждой секундой все больше росла уверенность, что удачный финиш не предполагается. До середины доехал только один, но там его таки снес с лошади здоровенный топор орка. Внимание! До начала испытания 2-й группы, 20 секунд. Организаторы сопли жевать не собирались. Трупы мгновенно исчезли, а на старте появились новые лошади. «Вон Бруст!» – заорал Рассел. «Второй с того края, точно!» Приглядевшись, я узнал темноволосую голову нашего друга рядом с его кобылой. «Как думаешь, у него шансы есть?» — взволнованно спросила Грильда. «Шансы всегда есть, но, как по мне, все-таки тут больше элемент случайности, чем в других испытаниях. Может, это и к лучшему», — заржал Рассел. «Не исключено. 02, 01, 00. Всадники сорвались с места, и тут же вылезли зеленокожие противники. «Давай, Бруст!» — едва не оглушила меня Грильда. «Мочи козлов!» — заорал во второе ухо Рассел. И надо заметить, наш товарищ давал неплохо. Отсюда, конечно, было не очень хорошо видно, но трех первых орков он срезал мечом не замедляясь, а между двумя другими умудрился проскочить. «Жми, ХМ, а он реально хорош. Надо запомнить, что если надо будет из битвы послать на прорыв за помощью, то Бруст – отличный кандидат. Он умело пригибался и уклонялся от ударов больших топоров, при этом сам ловко поражал врагов. В этой группе до центра доехали трое. Почти сразу парня с ближайшей дорожки вынесли из седла и быстро добили. Бруст же сумел отбить удар топора и откинул зеленокожего ударом ноги в голову. Вряд ли такие подробности рассмотрели остальные, но я уже дважды получал усиление зрения. Еще я увидел, как, ловко перенаправив лошадь, друг сбил еще одного орка и одновременно срубил другого. До конца он, к сожалению, не доехал. Застрял, преодолев примерно 3/4 пути. После двух этапов он первый. Рассел быстро отвернулся от арены, чтобы не видеть кровавое окончание схватки. «Шансы есть, но давай об этом пока не будем», — свернул я этот разговор, чтобы не спугнуть удачу. Вот так и получилось, что в следующих заездах мы болели за орков. И надо заметить, они сражались достойно, до поры. Из третьей группы никто не смог превзойти достижение Бруста, а вот в четвертой это сделали аж двое. Третий. В голосе Рассела послышалась тревога. Он понимал, что те, кто поедут сейчас, в более выгодном положении и могут перенять самую удачную тактику. 02, 01, 00. Всадники стартовали. «Так нечестно, мля!» — вдруг заорал, тыча пальцем на арену, Рассел. «Они драк избегают». И действительно, сразу 6 участников последней группы решили, что орков можно и не убивать и что более выгодной тактикой является прорыв. До половины поля доехали пятеро из них, дальше двоих снесли, но трое других все-таки сумели проехать немного дальше бруста. Дамля, Рассел в сердцах пнул деревянную скамейку, на которую за время всех пяти этапов мы ни разу не присели. Шестой, да не суетись ты, усмехнулся я и хлопнул рыжего по плечу, еще не суммировали с результатами предыдущих этапов. К слову, объявления результатов тут не было, о том, что выиграл я, все узнали, потому что остальных порубили и отправили на точку воскрешения, тут же погибли все. Бруст уже спешил к стадиону с точки воскрешения, но у меня времени его ждать не было. Просьба пройти на арену. Время до начала боя – 0,1 минута 59 секунд. В этот раз система не стала выпендриваться и перестраивать арену, а просто посередине поля возник огороженный мерцающим барьером круг диаметром метров 15. «Порви его!» – Рассел пожал мне руку. «Удачи!» – Грильда прижалась ко мне упругой грудью и, встав на цыпочки, поцеловала в губы. «Спасибо!» – улыбнулся я и побежал вниз по ступеням. Мой противник появился раньше. Это был очень рослый, уверенно держащийся человек. Толпа поприветствовала его взрывом оваций. А вот когда появился я, то шум довольно быстро стих. Зрители явно не ожидали увидеть в финале победителя другой дисциплины. Все понимали, что при любом исходе поединка я, вероятнее всего, стану обладателем общего приза. То есть суммарно получу минимум эликсир первого и второго уровня, а также очко умений. То есть разом колоссально оторвусь в развитии от каждого из них. Причина для зависти есть, и явно большинство в финале будут болеть против меня. «Привет!» Заходя в круг, я махнул противнику рукой. «И тебе привет!» Усмехнулся здоровяк, внимательно осматривая меня. «Стреляешь хорошо, я еще и крестиком вышивать умею», пробормотал я, но дальше шутку продолжать не стал, так как перед глазами появилось меню выбора оружия. Я, как всегда, тянул до последнего, но то же самое делал и соперник. 0-3, 0-2. В моих руках появились привычные щит и меч, а у парня, Дамля, щит и трехметровое копье. Да, была бы у меня трешка во владении колющим, я бы тоже его выбрал. До начала финального боя 19, 18, 17. Ну ладно, неприятно, конечно, но на то этот турнир, чтобы всех посмотреть, то есть всех победить. Я по-новому взглянул на противника и понял, что он очень силен физически. А если еще и взял, например, шестой уровень или даже седьмой, что в принципе возможно, при условии, что он сын какого-нибудь богача, то мог и умение неплохо прокачать. Как бы там ни было, моя тактика в целом понятна. Дождаться момента, ускориться и нашинковать его в капусту. Или понадеяться, что его свалит солнечный удар. 0-2, 0-1, 0-0. Мы медленно двинулись по кругу. Здоровяк старался понемногу приближаться, а я же, наоборот, держал дистанцию. «Нравится?» Противник кивнул на свое копье. «Ага, кидай, я посмотрю поближе». «Да ты не уходи, я сам принесу». Он излучал уверенность, и она была непоказушной. Тут главное сделать три вещи. Заставить его вложиться в сильный удар, этого удара избежать и до того, как он нанесет следующий, сократить дистанцию и нанести свой, единственный и смертельный. Вот только и он наверняка это отлично понимает. Трибуны сначала ревели, но чем дольше мы продолжали ходить кругами, тем больше гвалт сменяли свисты и улюлюканье. Вот я на вас бы посмотрел, когда на кону стоит эликсир улучшения 1-го уровня. И вот тут сказалась разница в возрасте и бэкграунде. Мне реально было посрать на то, как мое поведение выглядит со стороны, а вот молодой и горячий соперник давление зрителей переносил хуже и решил таки перейти к более активным действиям. Он сделал несколько быстрых шагов и нанес первый удар. Блок щитом, еще удар, и снова блок. Копье затупишь. Усмехнулся я, стараясь, чтобы мой голос звучал с издевкой. Не знаю, получилось или нет, но удары посыпались чаще, а противник подошел еще на шаг ближе. Интересно, а он долго так сможет махать, будто прочитав мои мысли, здоровяк преподнес очень неприятный сюрприз. Едва нанеся удар, он, вместо того чтобы вернуть оружие на исходную позицию, поменял копье и щит местами и тут же уколол снова. Я этого не ждал, и хоть и успел мечом ударить по древку, но наконечник распорол куртку и оставил на моем плече глубокую царапину. Толпа взорвалась восторженным ревом, а оппонент хищно усмехнулся. Я разорвал дистанцию и быстро переоценил его возможности. Там мало того, что тройка во владении копьем, так она, похоже, еще и в двурукости. Хреново. Такими темпами он меня всего исцарапает, а там рано или поздно поймает и прикончит. Так что план с изматыванием придется поменять. Здоровяк приблизился и снова принялся тыкать в мой щит копьем, выгадывая лучший момент для настоящей атаки. Хоть и рискованно, но придется ему его дать. Я отбил еще несколько выпадов, но очередной шаг назад не сделал. Противник тут же приблизился, ударил и повторил уже сработавший однажды маневр. Я его ждал и ускорился чуть раньше. Твою мать! Здоровяк тоже внес коррективы в удар, и даже несмотря на маневр уклонения, моя куртка, а следом и бок пострадали. Игнорируя боль, я прыгнул вперед и нанес мощный удар. В последний момент соперник отвел его, но я воспользовался тем же приемом, что и он. Поменял меч и щит местами. Лезвие сверкнуло и вошло здоровяку под ребра. Во избежание случайности я тут же отскочил. Оппонент замер и, опустив голову, посмотрел на хлынувшую из дыры в животе кровь. «Сука!» Удивленно пробормотал он и упал на колени. Трибуны разом смолкли. В другой раз, друг, не опуская меч, я следил за ним и, разумеется, даже не думал добивать. Копье даже в руках смертельно раненого противника опасно. И он таки швырнул свое оружие, но я этого ждал и без труда отбил. После чего поднял трофей, обошел уже завалившегося на траву парня и вогнал его же копье ему в сердце. Поздравляем, вы стали победителем боев с холодным оружием. Награда за первое место, эликсир 1 го уровня на выбор. Получить приз вы сможете в любой момент после того, как покинете территорию турнира. Шел в сторону трибуны я, сопровождаемый лишь редкими хлопками, и то половину шума издавали трое моих друзей. По широкой улыбке Бруста мне стало понятно, что он тоже попал в призы. Но еще до того, как я об этом спросил, ко мне подлетела Грильда. «Ура!» – заорала она и, повиснув у меня на шее, снова впилась мне в губы. Показалось или я почувствовал кончик ее языка. «Давайте выйдем!» Чувствуя себя неудобно под многочисленными неприязненными взглядами, я махнул рукой на лестницу, ведущую с трибуны. Уже снаружи я выслушал поздравления друзей, а затем повернулся к Брусту. «Ты-то как? Второе место!» Довольно оскалился он. «Молодчина!» Хлопнул я парня по плечу. «Давай подробности. Тебя же пятеро обошли. Знаю. Нам выкатили статистику. Во-первых, в зачет шла не только дальность, но и нанесенный урон. Плюс мне повезло. Те, кто до этого этапа шел передо мной в таблице, не справились. Ну, все, кроме одного. Ага. Ну что ж, эликсир второго уровня. Это очень круто. Пожал я крепкую ладонь. Что будешь с ним делать?» Спросил я не просто так. У семьи Бруста были очень большие проблемы с деньгами. Его отец замутил бизнес по междугородним перевозкам, но до конца в вопросе не разобрался и кому надо не занес. В общем, первый же его караван разграбили, а его самого убили. Долги же повесили на мать, двух старших сестер и самого парня, тогда еще несовершеннолетнего. Он не любил говорить на эту тему, но из отдельных фраз я сделал вывод, что ситуация там стремительно ухудшается. Проценты капают, долг растет, и самое хреновое, возле его матери начинают крутиться какие-то типы, предлагающие решить вопрос, если она отдаст им младших сестер Бруста. Посмотрю, какие эликсиры второго уровня на рынке стоят дороже всего, выберу такой и продам. Куплю третьего для себя, а на разницу закрою долги отца. Проговорил он скороговоркой, и я первый раз видел, чтобы человек вот так сиял от счастья. Отличный план. Я снова хлопнул его по плечу и повернулся к остальным. Ну что, выходим. А чё кота за хвост тянуть? Засмеялся Рассел. Вы же собираетесь сегодня проставиться. То-то я думаю, чего ты болел за нас, будто сам приз получишь, сказал Бруст и ткнул рыжего локтем в бок. Ладно, сегодня можно. Мы активировали выход с территории турнира, и нас тут же едва не сбила несущаяся куда-то повозка. Осторожнее, твою мать, заорал ей вслед Рассел, но сидящий на телеге мужик даже не обернулся. Что-то суета какая-то нездоровая, указал я рукой на бегающих туда-сюда людей. Вчера и с утра гораздо спокойнее было, уважаемая. Рассел подскочил к быстро идущей в сторону города просто одетой женщине. Отстань, малец, отмахнулась та. Да что происходит-то? Рыжий проявил настойчивость и, обогнав неразговорчивую даму, встал на ее пути. Что случилось? А ты из какого леса вылез? Раздраженно крикнула женщина, пытаясь обойти неожиданную преграду. Да из башни мы, тетя. Рассел сам начал нервничать. Ты дольше споришь, чем рассказывала бы. Да что рассказывать? Женщина вдруг замерла и будто сдулась. Орки стену штурмуют. Повисла пауза, воспользовавшись которой наша информаторша скрылась. «Надо бежать в гильдию», — первой заговорила Грильда. «Да, идите», — кивнул я. «А ты?» «Я чуть позже подойду. Пойдем вместе, Грильда». Я подошел к девушке и, взяв ее за плечи, посмотрел в глаза. «Ты за главную. Бегом в гильдию. Если про меня спросит, скажите. С наградой разберусь и приду». Ребята, удивленные моим тоном, переглянулись, но спорить не решились и вскоре убежали. А вот у меня на остаток дня теперь было очень-очень много планов. И первый из них – узнать, набирает ли гильдия Проныр новых учеников. Глава 18. Гильдия Проныр располагалась на противоположном конце центрального, и чтобы иметь хотя бы теоретические шансы успеть сделать все, что я запланировал, мне пришлось бежать. При этом я держал уши востро, и когда слышал интересные разговоры, то немного замедлялся. Если со стены смотреть, то до самого горизонта все зеленое. Тысячи катапульты все размером с мэрию. Нет, с башню гильдии силачей. Зеранийцы продались оркам. Уже пробили стену в нескольких местах, и все на слонах. После последней фразы я все-таки заржал, ведь всем известно, что у орков и местных слонов непереносимость на уровне запаха, да и не живут лопоухие на этом континенте. Но даже несмотря на очевидные перегибы в несколько раз, картина складывалась удручающая. Орки действительно пришли к стене, защищающей юго-западную границу империи Шринант, и, похоже, их реально много. Понятно, что с наскока взять ее не выйдет. Все-таки врага ждали, да и сама стена возводилась специально на такой случай. Но все равно, во-первых, ситуация давит людям на психику, а во-вторых, и главных, сейчас на границу пошлют очень много воинов, в том числе из стражи. А это в любом случае ухудшит и без того хреновую ситуацию с преступностью и разбоями в городах и на дорогах. О том, что будет в случае прорыва, я пока старался не думать. Моя задача – успеть как можно больше к этому моменту, если он все-таки настанет. Две высоких округлых башни гильдии Проныр приближались и, твою мать, я же человек, да к тому же состоящий в рядах конкурентов. Надо срочно превращаться. Подходящего трактира я в этом районе не знал, но, по счастью, почти сразу заметил узкий сквозной проход между домами, рядом с которым не было разумных. Юркнув в него, я сменил облик, переоделся и вышел с другой стороны. Совсем другое дело. Внешне гильдия Проныр мало отличалась от гильдии силачей. Тот же высокий забор, да и здание, насколько снаружи видно, похожи, разве что более округлые и какие-то менее строгие, что ли. У входа четыре стража. Правда, тут это хоббиты. Вообще, насколько я успел выяснить, процент полуросликов тут не меньше 90, а остальные люди. Гномы же считают ниже своего достоинства вступать в ряды Проныр, хотя скорее дело в их комплекции и общей непредрасположенности к этому пути развития. «Чё надо?» — лениво бросил мне один из стражников на поступление. «А чего не ночью приперся?» Окидывая меня оценивающим взглядом, продолжил допрос этот неприятный тип. «Ночью в бордель пойду. Ну после борделя и приходи», — не оценил шутки коротышка. «Да ладно тебе, Викл», — вступил в беседу другой хоббит. «Завтра же новый цикл начинается. Мало ли пацан в ускоренную группу попадет». «Да, на это я и рассчитывал». После того конфликта обе гильдии пересмотрели подготовку, и наверняка кто-то из них подрезал идею у других. Или же эта практика общая и уже применялась раньше. «По золотому каждому», — лениво зевнул Викл и протянул руку. «Давай, если я ножом вон в то объявление на доске попаду, то бесплатно пропустите. Отсюда и силач попадет. Отойду на 3 метра еще, на 5, вот урод». «Хорошо». Я отошел и, активировав точный бросок, швырнул нож. «С умением нечестно. Просто так бросай. Слушай, а ваше командование знает, что вы рекрутов 5 уровня на пороге войны прокатываете?» Не сдержался я. «Викл, хорош придуриваться». Снова влез второй страж, и остальные дружно закивали. Руку на шар, с недовольной рожей протянул задерживающий меня хмырь. Шар вспыхнул настолько ярко-зеленым, отчего я аж испугался, что мой уровень спалят. 20 метров прямо и 30 направо. Калитка наконец открылась, и я оказался внутри. Блин, вообще один в один. Арены и тренировочные площадки. Вон столовая, общага, обучающие и административные корпуса. Только вместо привычных редко растущих высоких деревьев у силачей тут в основном кустарники. «На поступление», — сообщил я стражу у входа в здание. Цвет шара, ярко-зеленый, первая комната. Внутри тоже отличий было мало, что, собственно, и неудивительно, ведь обе гильдии возвела система. В кабинете меня ждала первая женщина-хоббит из встреченных здесь. Интересно, тут мне тоже предложат лупануть в стену или постоять на... Подпрыгни, равнодушно глядя на меня, приказала она, когда я подошел к столу. Ага, может, как-то сократить программу стандартных издевательств над новичком, тем более я же мечу в спецгруппу. Я быстро огляделся, заметил все, что нужно и... Короткий разбег и прыжок на стену. Оттолкнулся от немного торчащего камня в кладке, теперь еще сильнее от другого на стене рядом с дверью. В полете развернулся на 360, маленько скорректировался руками об потолок, коснулся третьей стены и через секунду красиво приземлился перед столом хоббитши. От цирка отстал, голос и выражение ее лица вообще не изменились. Типа того, пробормотал я, так и не придумав оригинальной шутки. Завтра в 6 утра разделение по группам. Занятия начинаются в 7. Сегодня, если есть дела, можешь уйти. С завтрашнего дня и до конца курса выход за пределы территории запрещен. Кормим и размещаем на халяву. Одежду выдадим. Если согласен, 100 золотых и крестик здесь. Вот же ж, понятно, что совмещать занятия в двух гильдиях и так бы не вышло. Но вот что меня вообще тут запрут. Такого я не ожидал. Твою мать, но вариантов нет. Больше нигде за 2 с небольшим недели 2 очка умений я не получу. А время в свете последних событий сейчас самый ценный ресурс. Я поставил крестик и очень быстрым шагом вышел из кабинета, а потом под шутки Викла из-за ворота. Назад я несся на пределе своих возможностей. Остановился лишь раз для того, чтобы заскочить в таверну и превратиться в человека. К воротам гильдии силачей я прибежал в начале 9 вечера. По счастью, среди стражей был уже знакомый мне Дискинс. «Привет, мне нужен Никас. Он внутри», — обратился я к нему, все еще немного задыхаясь от быстрого бега. «Да», — силач приподнял бровь. «Опять, что ли, предмет на дороге нашел?» «Не совсем. Дело личное, но очень важное. Ну, тогда тебе придется подождать. У них в лектории уже 4-й час совещания идет. Сколько продлится, неизвестно. Сам понимаешь». «Спасибо», — искренне улыбнулся я и вошел в ворота. Может, и не зря лысый приемщик говорил про репутацию. Не так уж она и бесполезна, лишь бы ее теперь не потерять. Убедившись, что совещание в лектории все еще идет, я сначала заскочил в свою комнату и забрал все ценное из сейфа, а потом побежал в столовую. Из наших тут сидела только Грильда и, судя по ее обрадованному лицу, ждала именно меня. Да, ладно, хоть между нами ничего и не было. Но в любом случае некрасиво было бы просто так исчезнуть. «Закончил дела?» – спросила девушка, когда я рухнул на стул рядом с ней. «Нет еще. Слушай, мне нужно минут 15, чтобы все это сожрать», – указал я на заставленный тарелками поднос. «А там идет собрание, после которого мне надо поймать Никаса. Можешь помочь?» «Конечно». Грильда искренне улыбнулась, отчего я почувствовал себя достаточно паршиво. «Покараулить его?» «Да. Если они закончат, беги сюда. Если не успеют, я, как закончу, найду тебя. Посидим, поболтаем». «Хорошо». Девушка встала и, попутно проведя ладонью по моему плечу, ушла. «Сидят еще», — повернулась ко мне Грильда, когда я подошел к ней сзади. Уже полностью стемнело. Девушка сидела на траве под высокой разлапистой елью, недалеко от входа в здание, где у нас проходили лекции. «Ну что ж, раз нас ждет разлука на неизвестное время, можно и кое-какие вопросы закрыть. Держи». Я протянул подруге две глиняных кружки, потом достал кувшин с вином и наполнил их. «Что это?» – удивилась она. «Это специально купленное на такой случай вино». Между прочим, продавец утверждал, что девушке, то есть в данном случае тебе, оно настолько понравится, что ночью мне по-любому перепадет. «Ахаха, у меня тетя такое вино делала, что вряд ли ты меня чем-то удивишь. На этот случай я еще зашел в аптеку и купил возбуждающий женщин порошок. Он тоже там». Я поднял кружку и пригубил вино. «Вроде действительно неплохое. Так что отмечаем». Грильда не сводила взгляда с моего лица. «Мне нужно уехать на некоторое время». «На какое?» «От нескольких дней до месяца». «Ясно». Грильда залпом выпила содержимое своей кружки и снова повернулась ко мне. «А потом?» «Потом вернусь и продолжу обучение. Если к тому времени орки еще не будут под стенами города стоять, у центрального нет стен». «А ну да, я тоже опустошил кружку и снова налил нам обоим. А ты куда пойдешь, если орки будут сюда подходить?» «Сначала к маме. Отправлю ее и младших на границу с хоббитами, а дальше по обстоятельствам, в зависимости от того, найдется ли дело у силачей для такой низкоранговой бесполезной дурочки, как я. Она вздохнула и обхватила колени руками. «Ты не бесполезная». Я придвинулся ближе и обнял ее. «Ну да», – прошептала она. «А ты куда собрался-то?» «Да надо съездить по делам к морскому лесу. Если бы я тебя не знала, то подумала бы, что ты испугался и собираешься свалить. Хорошо, что ты меня знаешь». «Это да», – девушка снова глотнула вина. «Вот только я не знаю, как ты ко мне относишься». «Вот, начались вопросы на миллион. Грильда, я к тебе отношусь очень хорошо. Ты прекрасная девушка и мой друг. Можешь дальше не продолжать», — сказала она и попыталась встать. «Нет уж, послушай», — удержал я ее. «Так вот, ты мой друг. Сегодня, когда мы сидели в таверне на турнире, я думал о тебе, о своих чувствах». Девушка едва заметно вздрогнула. «Потом еще думал и сюда, когда шел, тоже, и понял, что они не имеют значения. Я не могу себя связывать отношениями, да даже чувства позволить себе не могу». «Почему?» Девушка повернулась ко мне, и наши лица оказались совсем рядом друг с другом. «В любой момент может разразиться война, а у меня план надежный», усмехнулась она, повторяя одну из моих любимых присказок. «Как часы на этой башне. Хорошо, когда можно подавить эмоции разумом». «Ой, да не начинай», убрал я руку с ее плеча. «Ты же тоже прагматик, да и, кроме того раза по пьяни, сама ни разу ничего не продемонстрировала». «Да шучу я». Девушка широко улыбнулась и протянула мне кружку. «Наливай давай». Сижу, прикалываюсь над ним, а он уже чуть уезжать не передумал. Оправдывается, сидит. «Мне вообще Бруст больше нравится». «Вот не перегибай только», усмехнулся я и достал вино. «Ну ладно, не больше». Она подняла кружку и снова повернулась ко мне. «Ты, мне нравишься, Илья. Ты сильный, уверенный и странный, не такой, как другие, это притягивает, но ты прав, сейчас не время, но потрахаться-то напоследок можно, шучу, выдыхай». Она звонко засмеялась и, отвернувшись, приложилась к кружке. Вот только в свете двух лун ее глаза как-то странно блеснули. Мы сменили тему и дальше болтали о прошедшем турнире, а через 20 минут двери лектории открылись, и из них стали выходить участники совещания. Никаса я легко узнал по фигуре, но он с кем-то разговаривал, и мне пришлось помаячить в отдалении, чтобы привлечь его внимание. Вскоре он кивнул, показывая, что заметил меня, и показал пальцами 5 минут. Освободился он через 15, так как к нему еще дважды подходили. Наконец, силачи разбрелись, и куратор подошел к дереву, под которым я стоял. «Вот меня такие ночные визиты учеников беспокоят больше, чем то, что мы обсуждали только что», вместо приветствия произнес он. «Давай, скажи, что хочешь на стену идти с орками воевать. Тогда я пойму, что ты дурачок, и легко тебя отпущу. Мне нужно уйти, но не на стену. А куда? Дело есть. Отстанешь от спецгруппы. Наверстаю. Скорее всего, там обучение еще больше сократится в сроках. Нагрузка будет запредельной. Даже ты не сможешь». «Смогу. Я не отдыхать уезжаю». Никас долго рассматривал меня, а потом протянул руку. «Мой личный код на почте. 12654 краткое 8. Если что срочное, пиши». «Спасибо», – пожал я крепкую ладонь. «Если бы не твои поступки, я бы подумал, что ты сбегаешь. Вы не первый, кто примерно это же сказал мне сегодня». «Ясно». Наставник усмехнулся и, развернувшись, ушел, а я вернулся к Грильде. Она стояла под деревом и вертела в руках пустую кружку. «Уходишь?» «Да, пора». Я сделал шаг и крепко обнял ее. «Береги себя, а ты себя». Она немного отстранилась и провела ладонью мне по щеке. «Может, когда-нибудь я впишусь в твой план». Произнеся это, она встала на цыпочки и поцеловала меня в губы, а потом резко развернулась и быстро ушла. Несколько секунд я смотрел ей вслед, а потом схватил сумку и побежал к воротам. Конечно, стоило попрощаться с Расселом и Брустом, но мои дела на сегодня не закончились. «Что-то ты зачастил». Лицо открывшей мне дверь Линды выглядело удивленным. «Так понравилась моя кровать, очень понравилась. Но пришел я предупредить, что в ближайшие 3 недели, скорее всего, заходить не смогу». «Почему?» – сощурила она глаза. «Дела. Уж не собираешься ли ты ни на стену орков бить, ни сваливать к хоббитам или еще куда? Я не собираюсь. Буду качаться по индивидуальной программе, но не здесь. Если не возникнет форс обстоятельств непреодолимой силы, вернусь через 3 недели. «Ну ладно». Первый раз колдунья выглядела растерянной. «Если что, мой номер личной почты. 71994 СЛВ2. Запомнил». Протянул я ей руку. «Спасибо. Да чего ты? как не родной. Кровать же делили. К моему удивлению, она сделала несколько шагов ко мне и обняла. От нее исходил аромат свежего леса и цветов, и очень захотелось поднять ее на руки, отнести в спальню, бросить на кровати. «Ты опять колдуешь?» «Не отстраняясь», — спросил я. «Нет». «Тогда я пошел». «В бордель?» «Да». Колдунья отстранилась и пристально посмотрела мне в глаза. «Ты не по годам мудрый мальчик, слишком не по годам. Наследственность хорошая, и учителя». Я развернулся, и меня проводили сначала звон колокольчика, а потом стук двери и звук запираемого замка. Сегодня, приложив определенные усилия и сказав нужные слова, я однозначно мог переспать с Грильдой, а может быть даже и с Линдой. Вот только у обоих этих действий были непредсказуемые последствия. Так что нафиг, про них я подумаю, когда выйду из гильдии Проныр, а пока мне надо расслабиться. И, насколько я знаю, для этого неподалеку есть очень хорошие, пусть и дороги, место с названием «Ночной рай». Спокойная музыка, напитки и танцующие девочки, любую из которых можно позвать с собой в номер. Не знаю, дойдет ли до этого, но как минимум глазам точно нужен определенный стимул перед тем, как я на 3 недели добровольно запрусь в месте, где будут одни хоббиты. Недели ранее, старшему следователю отдела слухов уже давно было плевать на ожидания его возлюбленной. Последнее собственноручно написанное письмо он послал в тот день, когда пришли новости об атаке на ветеранов в Центральном. Да что там говорить, Пинтер уже почти забыл, что у него есть возлюбленная, так как за эти дни ни разу не вышел за пределы здания управления. Каждый час картина дополнялась новыми данными, и почти все они рушили выстроенные на основе предыдущих данных теории. Руководство уже впрямую обвиняло отдел слухов в общем и его мудака в частности в том, что они просто тратят казенные деньги. И старший следователь уже тоже начинал так думать. Особенно его подкосил последний разговор с главным мыслителем, состоявшийся 4 дня назад. «Жопа?» – спросил Пинтер, усаживаясь на стул. «Полная?» – прожамкал рыбьими губами ГМ. Его непропорционально большая голова медленно качнулась, а семипалая лапа схватила стакан с чистым спиртом. «Да нормально он выглядит», – поймал себя на мысли старший следователь. «Тот козел, что требует с меня отчеты, гораздо больший урод, этот хотя бы умный». «Подстава?» – снова просил Пинтер. «Я тебе говорил о том, что такое может быть». Главный мыслитель вылил спирт в огромную пасть и занюхал головой немного подтухшей форели. И это было правдой. Мутант, являющийся мозговым центром, не раз предупреждал, что если методы их работы станут общеизвестны, то отдел слухов станет легкой добычей для злоумышленников, так как те смогут попросту фальсифицировать исходные данные. Принимая это все во внимание, приступил к выводам ГМ, могу сказать, что происходящее с одинаковой вероятностью может быть организовано гильдией Проныр, силачей, тобой, мной, советом хоббитов, эльфами, нашим императором, прямыми потомками внешников, потомками казненных членов предыдущего заговора, гномами, жителями Южного континента, последователями дракона Зурантана, большим магическим кругом, малым магиче. Я тебя понял. Пинтер поморщился и с сожалением посмотрел на стоящий на столе пустой стакан из-под спирта. Какие рекомендации? Учитывать только совсем свежие данные. На этом тот прекрасный разговор и закончился. А вот за прошедшие 4 суток от свежих данных у Пинтера пухла голова. Чего только стоил последний доклад Венессы. Упуская информацию о всяких ублюдках типа уже бывшего казначея Нинкса и по-прежнему, как удивительно, безуспешных поисках Безликого, он содержал и сведения, которые могли иметь связь с текущими событиями. Агент сообщала, что недалеко от окраины морского леса она нашла уничтоженный магией лагерь и что по косвенным, очень незначительным мелочам удалось выяснить, что там жило не меньше 3 десятков эльфов. Помимо этого, она сообщала об усилившейся активности монстров в регионе. Вроде бы ерунда, если отряд эльфов в Шринанте можно назвать ерундой, но все равно, без самого главного элемента это можно было игнорировать. А элемент этот, совсем свежий приказ о снятии из Нинкса и второй пограничной южной крепости половины гарнизона и отправке их на стену, в окрестностях которой орков с каждым днем становится все больше. Все это при развитой фантазии могло указывать на совместную глобальную диверсию орков, хоббитов и эльфов. Пинтер скомкал листок с докладом и швырнул его в корзину. Бэя, для полного счастья реально не хватает только 2-го пришествия дракона Зурантана или Безликого. Ну, хоть с последним, похоже, пронесло и домыслы Венессы не подтвердились. Хотя, зная подчиненную, Пинтер не сомневался, что как только она решит все приоритетные вопросы, то тут же вернется к этому. Глава 19. Первый этап отбора в спецгруппу гильдии Пронер проходил на полосе препятствий, самой сложной. В целом она мало отличалась от аналогичной в гильдии силачей, разве что тут было больше преград, которые надо преодолевать, используя ловкость. Типа пробежать по длинному узкому бревну или перепрыгнуть с каната на канат. «Меня зовут Беронс, я буду куратором спецгруппы», – вещал подтянутый худощавый хоббит, выглядящий лет на 40-60, надо бы научиться определять их возраст. «Те из вас, кто пробегут 3 круга и уложатся в норматив, будут допущены к следующему этапу отбора. Если вы падаете с препятствия, вы должны вернуться и заново его пройти. Те хитрожопые, кто попробуют сжульничать, будут исключены из гильдии. Вопросы? Теперь нет. До этого я никак не мог окончательно определиться с тем, куда вливать полученные за второй ранг гильдии силачей и турнир очки умений. За человека я последние так и не потратил, так как в ближайшее время превращаться в него в любом случае не буду, а вот за хоббита выбирал между 3. Ливнем стрел, веером кинжалов и ускорением. Конечно, первые 2 выглядели гораздо круче. Перед глазами так и стояла картина, как я одним выстрелом из лука героически поражаю 10 несущихся на меня орков. Но это все влажные фантазии. Чтобы так научиться, нужно и навык стрельбы подтянуть, и в целый ряд умений закинуть много очков. А вот ускорение уже себя очень хорошо показало за человека. Так что, мысленно махнув волосатой хоббитской рукой, его я и вкачал, а вот 2-е очко пока приберег. Можно было, конечно, поднять что-то из уже имеющихся умений, но сейчас это сильно бы меня не бустануло, так что пусть пока будет. Мало ли что, эликсиры за турнир, кстати, тоже выбрал, но еще не использовал. Во-первых, они мне сейчас не помогут, а, во-вторых, эффект после приема непредсказуемый, и лучше выпить их вечером перед сном. Колонной по одному подойти к линии, так и не дождавшись вопросов, скомандовал Беронс и, когда мы подошли, продолжил. Первая десятка стартует по команде с интервалом в 10 секунд. Приготовились. Вперед. Мне повезло. Я стоял 12-м. Так что как раз было время внимательнее рассмотреть полосу и понять, какие препятствия и почему даются кандидатам в спецгруппу сложнее всего. Один за другим хоббиты отравлялись на дистанцию. И, признаться, зрелище было так себе. Что-то я упустил из виду, что тут преимущественно новички в среднем 3-4 уровня с малым количеством умений. Не, ну в гильдии силачей поначалу меня тоже в основном такие окружали, но за последние 2 недели я привык общаться с лучшими, и то, что видел сейчас, откровенно говоря, не впечатляло. Основная часть претендентов бежала медленно, вдобавок они постоянно падали и плохо прыгали. Только у 2 получилось пробежать 1-й круг без повторных подходов к препятствиям, и то один из них не выдержал темп и, едва зайдя на 2-й, рухнул с каната в огромную лужу с грязью. Мысленно я поспорил сам с собой на пиво, сумеет ли последний полурослик пробежать дистанцию идеально. Он был близок, но все-таки на 3-м кругу выдохся и не смог с 1-го раза перепрыгнуть ров с водой. Впрочем, потом он собрался и с большим отрывом финишировал 1-м. Нашей группе даже не пришлось ждать, пока закончат все. Чтобы не тратить время, 5 сильно отстающих сняли с соревнования по завершении 2-го круга. 2-я десятка. Приготовились. Крикнул Беронс. Старт. Я рванул 2-м, но уже метров через 50 обогнал 1-го и вышел вперед. Да. Хоть мне немного мешало то, что я не так часто использую облик хоббита, но благодаря повышенным характеристикам, навыкам и умениям, никаких трудностей с прохождением препятствий у меня не возникло. Ямы и другие преграды я перепрыгивал с запасом, по узким бревнам пробегал, как по широкой дороге, по канатам скакал, как, ну, пусть будет, как кати. На 2-м круге я стал догонять стартовавших последними во 2-й группе, а к середине 3-го еще раз обогнал того хоббита, который стартовал 1-м. Ускорение так и не понадобилось, ну и хрен с ним, незачем сразу палить свой высокий уровень. Буду придерживаться легенды, что мне уже почти 19 и в своей деревухе я усиленно готовился к поступлению в гильдию. Кстати, еще Визилий заставил меня выучить общую географию соседнего государства, и мы с ним выбрали отдаленный район, в котором, согласно вымышленной биографии, я и родился. Понятно, что всегда можно встретить кого-то оттуда, но в таком случае можно сослаться на нежелание говорить на эту тему или на ту же амнезию. Ты, Берон, сткнул на меня пальцем и указал на место, где стояли два полурослика, которые смогли выполнить норматив. Туда иди. Ну что ж, вошел красиво. Посмотрим, что будет дальше. Дальше была стрельба из лука, метание ножей и проверка общей физической подготовки, заключавшаяся в приседаниях и отжиманиях. По результатам всех этапов я легко отобрался в двадцатку, попавшую в спецгруппу. Остальных тут же поделили и отправили на разминку, а нас собрали и отвели в лекторий. Но перед этим случилось неприятное происшествие. Да я полосу пробежал быстрее половины из здесь присутствующих. Возмутился темноволосый парень-человек, когда объявили состав спецгруппы, и он в нее не попал. К слову, это был один из трех человек, участвующих в отборе, и единственный, кто прошел первый этап, и в последующих он действительно превосходил минимум две трети полуросликов. Мы оцениваем совокупность параметров. Отмахнулся от него Беронс. И по какому же параметру я просел? Пышущий праведным гневом парень подбежал к куратору и навис над ним. По совокупности и по потенциалу, полурослик задрал голову. И если ты еще раз повысишь на меня голос и сейчас же не вернешься в строй, то считай, что ты отчислен.